Он выходил куда-нибудь? — спросила она. — Да, около 7. Вы бы видели, как он преобразился. Изменил прическу. Стал совсем кудрявый. Свитер с большим воротом, джинсы, кожаная куртка. Но при этом все фирменное. Так одевается богема, ну, если деньжата волится. В баре Сохо встретился с женщиной, привлекательная, около 30, одета шикарно. Я сел за столик позади них. Они выпили по стаканчику, и она сказала, что ей пора. Хотела отделаться? Быстро спросила Харкнес. Как бы не так, так и строила ему глазки. Он парень симпатичный и может быть обаятельным, если захочет. Они договорились на пятницу, пойдут танцевать в какой-то ночной клуб в центре. Нахмурив лоб от напряжения, Винс Домброзио изучал отчет о результатах вскрытия тела Эрин Келли. Из него явствовало, что она принимала пищу приблизительно за час до смерти. Никаких следов разложения тела. Одежда промокла насквозь. Поначалу, когда тело только обнаружили, эти факты пытались объяснить сырой холодной погодой. Вскрытие же показало, что внутренние органы частично оттаяли. Патологоанатом сделал заключение, что сразу после убийства труп был заморожен. Заморожен? Почему? Потому что убийца считал, что сразу избавиться от тела слишком опасно. Где он прятал? Погибла ли она еще во вторник вечером? Или, может быть, ее где-нибудь держали в заперти, и она умерла только в четверг? Собиралась ли она отнести мешочек с бриллиантами в банк? Судя по всему, Эрин Келли была разумная девушка. Она наверняка не стала рассказывать первому встречному о том, что у нее при себе целое состояние. Или рассказала. Они занимались розыском мужчин, давших объявления, на которые, как можно было предположить, Эрин ответила. У тех, кого они сумели установить, так же, как и у этого юриста Норта, на вечер во вторник было абсолютное алиби. Некоторые сами забирали свою почту прямо в издательствах, где они помещали объявления. Другие, таких было трое, указали адреса, которые на поверку оказались абонированными ящиками. Наверное, женатые мужчины, не имеющие ни малейшего желания, чтобы их жены случайно открыли их почту. Было почти 5, когда позвонила Дарси Скотт. «Я целый день хотела поговорить с вами, но я не заходила в офис, моталась по всему городу», — объяснила она. «Вот и хорошо», — подумал Винс. Дарси Скотт ему нравилась. После того, как было обнаружено тело Эрин Келли, он расспрашивал Нону Робертс о семье Скотт и был очень удивлен, узнав, что она является отпрыском двух кинозвезд. В этой девушке не было ничего, что наводило бы на мысль о Голливуде. Она такая естественная. Странно, что какой-нибудь парень ее еще не окрутил. Он спросил, как дела. «Нормально», — ответила Дарси. Винс попытался понять, что именно выражает ее голос. Когда он первый раз увидел ее в кабинете Ноны, она говорила тихим, сдавленным голосом, в котором явственно звучала тревога. В морге, пока она не разрыдалась, голос ее был невыразительным и монотонным, так говорят, в состоянии шока. Сейчас он услышал некую отчужденность, решимость. Винс сразу догадался, что Дарси по-прежнему убеждена, что смерть Эрин связана с объявлениями о знакомствах.